никогда, впрочем, до конца не оставлявшую ее. Лиз по-прежнему не касалась этой темы в разговорах с Джоном. Они вообще мало разговаривали, им было нечего сказать друг другу, но та раздраженность, которая последнее время постоянно сопровождала их отношения, понемногу улетучивалась. Часто Джон касался ее руки или о чем-то спрашивал ее тем ласковым голосом, который напоминал ей о счастливых временах, когда была жива Энни, и они еще не потеряли друг друга во тьме отчаяния. В последнее время он стал приходить домой раньше, а Лиз снова начала уделять внимание дому и семье. Как будто знакомство с Мэрибет помогло им смягчиться и опять сблизиться. Она была такая ранимая, такая юная, и они с Томми так любили друг друга. Глядя на эту влюбленную пару, Лиз не могла сдержать улыбки. Накрывая на стол, она повторила свое приглашение. «Я не хочу навязывать вам свое общество», — ответила Мэрибет. «Я и так слишком злоупотребляю вашим гостеприимством». Она уже решила, что будет делать на День Благодарения. Поработает в ресторане для тех редких посетителей, которые в этот семейный праздник забредут к ним на ужин с индейкой. Большинство ее подруг справляли праздник дома, в кругу семьи. Мэрибет некуда было пойти, и она подумала, что лучше останется на работе. К тому же она чувствовала бы себя немного виноватой. Ей не хотелось подводить Джимми, отправившись к Томми и его родителям. Она ведь пообещала ему выйти на работу, в чем Мэрибет честно призналась Лиз. «Тебе не следует так много работать», — проворчала Лиз, наливая суп в супницу. «Тебе вредно так долго находиться на ногах». До родов оставался всего месяц, и Мэрибет чувствовала себя очень неповоротливой и неуклюжей. «Ничего», — тихо ответила она, пытаясь не думать о том, что может навредить этим своему ребенку. Мэрибет постоянно ощущала его толчки, иногда такие сильные, что она замирала на месте и стояла, глубоко дыша, чтобы прийти в себя. «Как долго ты собираешься работать?» — спросила Лиз, когда они, наконец, закончили накрывать на стол и присели в ожидании мужчин. «Я думаю, до самых родов», — пожала плечами Мэрибет. Ей нужны были деньги, а рассчитывать она могла только на себя. «По-моему, ты должна уволиться через некоторое время», — мягко сказала Лиз. «По крайней мере, за 2 недели до срока. Даже в твоем возрасте это слишком тяжелое испытание. Кроме того, я бы хотела, чтобы ты немного позанималась перед экзаменами». Экзамены были назначены на середину декабря. «Я сделаю, что смогу», — пообещала Мэрибет, и обе женщины стали болтать о другом. Лиз уменьшила огонь на плите, чтобы приготовленные блюда не остывали. Томми и Джон появились вовремя, минута в минуту, оба в прекрасном настроении. После школы Томми отправился в магазин отца, чтобы помочь ему, и Джон впервые за долгое время позвонил домой, чтобы спросить, когда им прийти к обеду. «Ну что, девочки, мы явились слишком рано. Ничего еще, конечно, не готово?» — шутливо спросил Джон. Он нежно поцеловал Лиз, не зная, как она отреагирует на его ласку. В последнее время супруги явно сближались, но это немного настораживало их обоих.